Силу сочника я не смог скопировать. Вернее, я смог скопировать телекинез, но он был слабый и ограничен мягкими и сыпучими предметами. Не используя силу оборотня, подобную силе сочника было сложно получить какой-то профит. Точнее, эффект был, и он выражался в липкости, почти способность человека-паука, прилипать к любым поверхностям и прилеплять к себе вещи. Но лишь потому, что моя сила экстремально повышала эффект силы тактильного телекинеза сочника. Это давало небольшую дополнительную силу и прочность, когда на мне была подходящая одежда, но прилипать к поверхности я мог только голой кожей, и эффект был ограничен мантоном. Поэтому липнуть к девушкам таким образом не получится, а жаль, было бы много поводов для шуток. Копирование сил помогло также понять, как они работают и как их лучше использовать. Поэтому за несколько дней я закончил все, что хотел сделать. Толкач получил существенный апгрейд ловкости, силе и прочности, обзаведясь 360-градусным зрением и новым стильным шлемом, который закрывал вид на его кибернетику и защищал глаза от грязи, пыли и запотевания. Бонусом шел пуленепробиваемый прочный синтетический комбинезон, способствующий использованию его силы для скольжения. Сочник получил полностью закрытый костюм, словно состоящий из множества чешуек, осколков и кусочков. На самом деле он и состоял из них. Это было огромное лево из простых недорогих элементов разного назначения, которые позволяли ему за несколько секунд формировать щиты, дубинки и даже шокеры. Пока этот функционал был максимумом, так как я все еще топтался на технологическом уровне, что недалеко ушел от окружающей меня современности. Именно в материалах и исполнении моя сила давала мне идеи по квантовым процессорам, фотонике и системам связи, которые невозможно было воспроизвести без молекулярной и даже атомарной сборки, когда нужно было соблюдать не только точность положения атомов, но и положение электронного облака, чтобы магнитные силы формировали в предмете естественные области сверхпроводимости и упорядоченного движения частиц света разной длины волны. Так что пока старые добрые полупроводники и полимеры. Благо, что мирские вещи, даже очень сложные в создании, было можно копировать в идеальном состоянии силой туманного сдвига. Мне два кипа-киборга были без надобности, а вот Эмми эта пара могла пригодиться. Хотя они не так сильны, использовать их как мускулы для передела местной территории, лучшие, куда их можно использовать. Также Эмма может использовать собственные мысли и идеи, а также опыт, чтобы распоряжаться парой послушных миньонов с суперсилами. Это даст ее больше веса и избавит меня от головной боли использования двух киборгов, которые мне не очень-то и нужны. Несмотря на улучшение, срок их жизни ожидался не выше человеческого. Другими словами, их могли все так же убить, как и раньше, просто сейчас это было немногим сложнее. Хм, сочник создает тентакли, а Эмма, школьница, получается, у нее теперь свой ручной тентаклиевый монстр. Ой, это будет слишком некрасиво. Сочник не стал симпатичнее после киборгизации. Однако, чтобы избежать возможных неприятностей, я решил кастрировать злодеев биокинезом. Достаточно уже того, что они остались живы. Осталось презентовать Эмме подарок и дать новые ценные указания. Часть 36. Эмма смотрела на стену, заполненную экранами. Она вновь оказалась в безликой белой комнате. Пошевелившись, она обнаружила себя сидящей в красном кожаном кресле в своей повседневной одежде. Рядом в похожем кресле сидел архитектор. С прошлой встречи он ни капли не изменился. Даже следы дорожной пыли на ногах были в том же самом месте. Эмма быстро сравнила образ с тем, что был у нее в памяти. «Я в матрице». «Да». «Здравствуй, Эмма. Как твои успехи?» «Не очень. На самом деле они ужасны». Девушка начала безэмоционально рассказывать о том, как послала 10 своих человек захватить складской дом, предположительно, группы наркодилеров. Дом должен был быть типовой постройки, я раздобыла план здания, продумала операцию. Но что-то пошло не так, когда они смогли тихо войти, кто-то или что-то потревожило сигнализацию, а потом раздались выстрелы. В случае сопротивления план был в том, чтобы подавить сопротивление силой. Если бы они смогли закрепиться внутри, то у них было бы больше шансов. Если бы противник вызвал бы подкрепление, если подкрепления не было, то выжившие позаботились бы о ценностях, раненых и погибших. Я не думала, что они все умрут. Тебя расстроила их смерть? Да нет, я не знаю. После того, как я нашла их и имплантировала им чипы, они не стали дороже. Я выбирала тех, кого не жалко. Всякие типы в наколках, наркоманы и шлюхи. Они были трусами и мелочью, просто овцами. Я потратила много времени, чтобы улучшить их, избавить от вредных пристрастий, натренировать, найти работу и обеспечить деньгами. И они просто умерли. Это моя вина, овцы все еще овцы, как их не дрессируй. Все было продумано, что могло пойти не так. Сложно совмещать свою обычную жизнь и работу. Я думала, чтобы начать сначала, но у меня осталось всего 4 чипа, этого мало. Значит, тебя не волнует смерть 10 подчиненных, ты не чувствуешь ответственности. Я чувствую. Просто это ужасное чувство, и я использую интерфейс, чтобы подавить его. Девушка использовала свои имплантаты, чтобы заглушить чувство вины, страха и неуверенности. Она не могла не провести параллель с собой. Ее также использовали. Была ли она хищником или такой же жертвой? Что ж, тогда, предлагаю посмотреть небольшой фильм. Экраны поменяли изображение, формируя единую картинку. Канберра, недавняя атака губителя, кратко пояснил архитектор вид сверху на город. Я слышала, что бой был выигран легендой Эйдолоном. Просто смотри. Бои с губителями не освещались СМИ и новостями подробно, было мало кадров и большинство из них были случайными утечками в сеть, либо специально подобранными кадрами, где герои прогоняли тварь, одерживая убедительную победу. Учитывая то, как редко это было, большая часть новостей формировала фон на том, сколько было разрушений и на последствиях атаки. И даже там повестка была в духе. Это был суровый удар, но мы справимся с этим. Длинная запись боя, это было действительно что-то новое. Почему она не поет? Я слышала, что Симург поет ее пение опасно даже в записи. Симург не поет. Ее пение – это результат воздействия на разум, а не на воздух. Другими словами, она не смогла воздействовать на оператора. Это воспоминание. Чье это воспоминание? Сейчас это не имеет значения. Просто смотри, а после поговорим. Запись длилась около часа. Планы менялись с взгляда с земли и с воздуха. Разрушения, хаос и паника в разной степени были повсюду. Эмма почувствовала глубокий страх, увидев трагедию, разыгравшуюся в городе. Это не было кино и происходило рядом, совсем недавно. Хотя она и контролировала свои эмоции, но для разума осознание масштаба было нечто новым и шокирующим. Она не могла придумать, как справиться с подобной ситуацией, если это случится в Брактон-Бей. Итак, добились ли они успеха или проиграли? Философски спросил архитектор. Часть это плана Симурка или же действительно победа? Победа? Ее заставили отступить? Неуверенно сказала Эмма, но не была уверена. Под конец боя на белоснежных крыльях губителя были черные пятна и зияющие провалы без перьев. Но ни одно крыло не было оторвано. Основное тело также не выглядело действительно поврежденным. Может быть немного грязными, сложно сказать из-за всех этих крыльев и перьев вокруг. И да, и нет. Если бы с губителем не боролись, разрушения только росли. Это не победа, так как Симург ушла, достигнув каких-то своих целей. Так или иначе, Канберра под карантином, дипломатические связи разорваны. А во внутренней политике Австралии хаос. Любые возможные благоприятные сценарии были разрушены и искажены. Архитектор покачал головой и стукнул тростью с головой ворона о пол. Чего ты хотела добиться своей атакой на точку наркоторговцев? Получить деньги, нанести удар по бандитам, может быть продать или уничтожить наркотики? Она покачала головой. Я не знаю. Просто хотела очистить место. У тебя была сила для этого. Я все продумала. Под моим командованием 10 человек, готовых выполнить любой приказ и идти до конца. Что могло быть у них? В том доме не могло быть больше 5 человек. На самом деле я думала, что там будет максимум 4. Это я провалилась. Когда ты не можешь бороться против неизвестной или превосходящей силы, нужно действовать хитро. Симург – это неизвестная и превосходящая сила. Бросание в эту тварь людей, как и запирание выживших, это не хитрые действия. Как ты думаешь, зачем я вожусь с тобой? Эксперимент? Я подопытная морская свинка для тебя? Те люди были такими для тебя, всего лишь расходным материалом? Тон архитектора не изменился и был все таким же ровным, но девушка почувствовала себя неуютно от этого вопроса. Разве он не сердится на нее? Она думала, что ее ответ будет смелым и острым, но для мужчины он был словно ничем. Эмма промолчала, но кивнула. Распространенная ошибка. Симург видит варианты будущего, но будущее не статично. Ее можно обмануть и можно противодействовать, выбирая варианты, которые она не приняла во внимание. Это непростая задача. Когда в руках молоток, то все кажется гвоздями. Но что делать, если у тебя вокруг гвозди, а в руках отвертка? Ничего, Ты не можешь ни забить гвозди, ни закрутить их как шуруп. Если существует только два сценария, то это правда. Но жизнь сложнее и шире. Я предполагал, что ты наделаешь ошибок и окажется в этой ситуации. Если бы ты добилась успеха, я бы лишь похвалил тебя и дал больше инструментов в пользовании. Однако, ты провалилась. 10 человек умерли по твоему приказу. Разве ты не приказал мне захватить трущобы и очистить их? Это из-за тебя. Если бы я хотел, чтобы ты очистила трущобы, то дал бы тебе оружие. Мне не составит большого труда сделать боевого киборга. Можно сказать, что моя сила подразумевает именно это. Он стукнул тростью еще раз. Картинка изменилась. Появились диаграммы и графики. Это статистика появления поросил. Во времена Золотой Эры каждый третий шел по пути злодея. Со временем это число должно было возрасти, но протекторат и триумвират лично приложили большие усилия, чтобы сейчас пропорция злодеев и героев составляла 2:1. Согласно статистике, силы не только достаются людям, склонным к конфликту, но и подталкивают людей к нему. Другими словами, парасилы влияют на паралюди, их мысли, действия и суждения могут быть скомпрометированы. Итак, если силы толкают на конфликт, то все, что нужно, это делать противоположное или избегать конфликта. Однако, неизвестно, на что пойдет парасила парачеловека, если тот будет избегать конфликтов, ослабнет, подведет в нужный час, будет саботировать или будет что-то еще. Итак, я выбрал тебя, так как нет никаких причин выбрать именно тебя. Я дал тебе усиление ума, а не силы, так как предполагал, что ты пойдешь не путем конфликта, а более созидательно. Возможно, я ошибся. Возможно, ошиблась ты. Так или иначе, но слепой метод руководства, не метод. Использовать тебя, как ты использовала других. Архитектор покачал головой. Преимущества следуют за обязательствами. Я могу забрать все, что дал, и попробовать начать с кем-то другим. Ты этого хочешь? Нет, я не хочу терять становиться обычной. Она вскочила с места и медленно села обратно, сжав кулаки. Ее лицо выражало страх и внутреннюю борьбу. Подумай еще раз, твой выбор, это действительно твой выбор. Если ты останешься, то я все так же буду руководить тобой. Хотя я не буду давать жестких приказов, тебе придется усердно работать, чтобы оправдать ожидания. Это большая лига, и ставки будут расти по мере твоих успехов и прогресса. В конечном итоге за тобой могут явиться злодеи, и даже губитель может решить атаковать. Ты можешь отказаться и просто прожить, сколько получится, получая удовольствие от жизни, пока она еще у тебя есть. Я уже сделала выбор. Альтернативы просто нет. Монстры не исчезнут, если я просто спрячусь под одеялом. Но что я могу сделать? Сила – это еще не все. Любая жизнь заключается в воспроизводстве информации. В основном, генетической, но разумная жизнь занимается воспроизводством и культивацией также интеллектуальной, культурной информации. Патриотизм, чувство идентичности в виде национальности и принадлежности к культуре, наука, культура в широком смысле. Пока воспроизводство и приумножение возможно, вымирание не произойдет. Если губители уничтожают города, сводят с ума лучшие умы, то естественный шаг – это найти способ сохранить и приумножить то, что осталось. У меня нет связи в правительстве и в теневом мире, это мой личный проект, и не могу создавать большие волны, чтобы не привлечь внимание пророков и мыслителей. Я также не могу быть нацелен на убийство губителей и формирование могущественной силы, способной выдержать угрозы и дать ответ. У меня нет для этого ресурсов и плана, который выдержит проверку временем. Моя ставка – это простые люди вроде тебя. Привлечь массы, не создавая волнений. Если умственный скачок возможен, если люди смогут записывать не только знания, но и навыки, это отдалит вероятное вымирание. Если люди смогут вырабатывать коллективный план и самостоятельно организовываться для решения глобальных задач, то даже Симург придется попотеть, чтобы справиться с данной проблемой. Если девиантное поведение можно будет выявить по записи мозга или даже сознания, возможность делать бэкапы, которые вернут разум даже жертвам сердцееда. Более того, останется лишь небольшой шаг до настоящего бессмертия. На этом пути много подводных камней и проблем, которые нужно решить, поэтому я начинаю с малого. В рамках этого мира ты и я пылинки и находимся в одной лодке. Но отношения у нас не очень-то равные. Ты используешь матрицу, чтобы общаться со мной, но вещи и изменения со мной реальные. Для равных отношений тебе нужно встать вровень. Так как ты не парачеловек, тебе придется вырасти в прямом и переносном смысле. Я рассчитываю на это, но пока ты лишь подросток, который хочет быть взрослый, но не имеет ни опыта, ни навыков». Архитектор улыбнулся и стукнул тростью еще раз. Изображения сменились. «Это спидронер и ледоруб», — представил архитектор двух мужчин в фиолетовом и зеленом костюмах. «Они станут твоими подчиненными, охраной и мускулами. Их сил достаточно, чтобы ты справилась с обычными гангстерами. Спидронер формирует зоны ускорения на плоских поверхностях, за несколько секунд будет способен создать полосу, способную сильно ускорить даже массивный объект. Ледоруб хорош во взломе и проникновении, он также довольно прочный и сильный. Они оба киборги со стертой памятью о прошлом. Они были известны как толкач и сочник. Толкач – наркоторговец и наркоман с непомерными амбициями, подлостью и близорукостью. Сочник – бывший бездомный, аморфный внутри и снаружи, трусливый и недалекий. Если хочешь увидеть, как я действительно использую людей, то эти двое прекрасные примеры. Я не делал им предложений, не перебросился и словом. Послушные, исполнительные, но не особо способные, поэтому тебе придется занять их. Чем больше они используют свои силы разнообразными способами, тем лучше. Их жизнь и смерть не имеют значения, но время, которое я потратил на них, должно окупиться. Девушка поежилась от сурового тона. У нее была мимолетная мысль, что она имеет дело с каким-то трусливым пацифистом и мямлей, но теперь она пропала. Перед ней был чистый злодей, который предпочитает не убивать своих врагов, а обращать в полезные инструменты. Это было даже страшнее, чем простое и даже кровавое убийство. С их помощью ты сможешь расправиться с обидчиками низового уровня, но это не является твоим заданием. Картинка поменялась, на экране появились несколько предметов. Прямоугольный торговый автомат, игровой автомат, браслет и ряд кибернетических имплантатов, часть из которых была уже ей знакома. Браслет, электронный паспорт и средства для ведения расчетов. Торговые автоматы будут содержать базовые продукты и вещи, которые можно будет приобрести с помощью браслета. Игровой автомат, понятное дело, что будут также другие вещи из индустрии развлечений. Имплантаты – это услуга и средство для вербовки людей. В настоящий момент у тебя достаточно навыков, чтобы провести несложную операцию, когда есть все необходимое. Тебе также будет помогать автоматическая док-станция, которую я предоставлю позже. Имплантаты более простого уровня, чем у тебя. Здесь есть искусственные органы для тех, у кого нет денег для дорогих операций и визиток панацеи. В будущем будет доступно тело премиум-класса для тех, у кого есть кошельки и кто заслуживает его. Ты откроешь казино или несколько развлекательных заведений. Будет два уровня. Первый, простой, любой может прийти и, заплатив символическую сумму, расслабиться, как в обычном баре. Второй уровень, это VIP-уровень, посетитель должен надеть браслет и зарегистрироваться. Браслеты можно снять, но потеря браслета лишает VIP и требует перерегистрации с уважительной причиной утери браслета. В VIP-зоне расплачиваться можно только при помощи браслетов, обычные деньги не действуют. Фактически товары и услуги будут бесплатными, однако посетители не могут просто прийти и набрать на несколько человек вещей, чтобы перепродать где-то еще. Что происходит в VIP-зоне, остается в VIP-зоне. Не имеет значения, как много людей будет и как велики будут расходы. Количество браслетов будет ограничено, как и количество заведений. Ты просто физически не потянешь администрирование большого количества людей. Разве это не чрезмерные расходы? Даже если будет всего 100 или даже 10 человек, то расходы будут составлять тысячи и тысячи долларов в месяц. Для меня это приемлемо, пока это оправдано. Твоя задача — набирать в VIP-зону тех, кто готов работать на тебя. Тебе потребуется обслуживающий персонал и надежные люди. Нельзя промыть мозги всем и каждому не потому, что это невозможно, а потому, что не приведет к нужному результату. Архитектор покачал головой, покачав тростью и потерев металлическую голову ворона. Старики, больные, бездомные, гонимые и угнетенные, неважно, кто именно, если у них есть ум, энергия и желание работать на тебя, им будет предоставлено все и даже больше. Самые способные получат имплантаты наподобие твоих. Если будут способные квалифицированные кадры, которые хотят присоединиться, то для них будет обязательное использование нескольких имплантатов. Задача твоей деятельности – собрать людей, и даже если среди них будет 99% мусора, то даже 1% способных окупит траты. Незаконное казино привлечет внимание. Будут бандиты, что захотят выдавить тебя с рынка и поставить на счетчик. Используй спидронера и ледоруба, чтобы разобраться с этой шушерой. Когда к тебе явится полиция или герои, используй нанятых людей и кейпов. Полиция может использовать огнестрельное оружие, но я дам твоим людям адекватное оружие и защиту. Открывать огонь на поражение можно только в ответ. Если кто-то из твоих людей будет арестован или захвачен, используй зеркальный ответ. Если ситуация не располагает к такого рода действиям, то свяжись со мной. Способ связи я передам позже. Звучит как долгосрочные планы, но ты сказал ранее, что я могу стать целью губителя. В перспективе, когда вырастешь, но сейчас это ничто. Я даю тебе кусочек информации, инструменты и средства, без которых ты не сможешь продвигаться, а это значит, что в гипотетическом будущем не представляешь никакого интереса и важности. Я имею средства защиты от пророков и достаточно скрытен, чтобы меня не нашли мыслители. Без моей поддержки невозможно сказать, что ты добьешься большого прогресса в скором времени. С моей поддержкой это более вероятно, но я достаточно скрытен. Пророки могут знать, что ты будешь делать, но не знают, что я буду делать. Поэтому пока ты сотрудничаешь со мной, никто не сможет сказать, какого ты прогресса и успехов добьешься в будущем. Но когда ты действительно встанешь на ноги и станешь способной влиять на события, ситуация изменится. В этом случае я стану твоей козырной картой. Козырной картой – это вопрос будущего, которое еще не случилось, поэтому нет смысла заострять внимание. Лучше сосредоточься на том, что здесь и сейчас. Мужчина махнул рукой и показалась карта Брактон-Бей. В настоящий момент город поделен на зоны влияния, нетронутыми местами, свободными от присутствия крупных игроков являются лишь эти районы. Указанные районы высветились зеленым цветом. В теории ты могла бы попробовать охватить еще и смежные зоны, но они в зоне интересов банд. Обозначенные границы окрасились желтым цветом. Все остальное – это чужие территории. Чтобы проявить силу, тебе нужно привлечь людей. Бизнес есть бизнес, и банды интересуются деньгами. Твой бизнес будет выглядеть странно, все будет указывать на присутствие технаря. Технари – ценный ресурс для банд, поэтому банды явятся скорее рано, чем поздно. У тебя будет неделя или две с момента старта, чтобы набрать людей. Если давление будет слишком рисковым и сильным, я найму Джокера, чтобы тот отвлек их от тебя, но ты не должна расслабляться. Почему ты не обратишься к взрослым и опытным людям? Даже группа из 10 обычных человек будет эффективнее меня одной. Опытные специалисты вовсе справятся один. Я не понимаю, зачем я нужна. Банда, организация бизнеса или еще что-то, это не является главной целью, а побочным продуктом. Паралюди, редкость, их сила и влияние местами переоценены. На каждого парачеловека приходится от 10 до 30 тысяч обычных человек. Кто-то отчаянно мечтает о силе, а кто-то о нее вообще не мечтал. Когда немногие играют с парасилами, а монстры разрушают города, простые люди – это простые статисты. Что мешает им стать чем-то большим? Привычки, страхи, отсутствие навыков и физических способностей. Чемпиону нужно годами тренироваться, чтобы войти в высшую лигу. Пианисты и певцы должны тратить несколько часов ежедневно, чтобы просто поддерживать себя в форме. Парачеловек способен играючи побить любого спеца. Годы практики. В чем смысл, если есть пуленепробиваемая девочка, способная бросаться автомобилями? Люди теряют волю и здравый смысл, думая, что они вне лиги паралюдей. Есть силы, которые действительно доставляют проблемы и нерешаемы, если ставить простого человека, даже целую страну простых людей против одной Александрии, то Александрия победит. Но в рамках Брактон-Бей непобедимых нет. Лунг силен и мощен, но 10 тонн взрывчатки выровняют его с кварталом. Оружейник может казаться непобедимым мастером, но даже ему придется отступить против напалма, так как его броня не является чем-то эффективным в теплоизоляции, а напалм – вещь липкая и горячая. Единственный шанс на спасение – отступление и избавление от пораженных элементов брони. Кайзер уязвим для электрического тока. Все, что нужно, чтобы он вступил в ловушку и подать напряжение. Его телохранительницы имеют лишь понижение входящего урона, но человеческие тела имеют свои уязвимости и слабости. В 100 раз прочнее, хватит старой противотанковой пушки, которую можно вполне себе выточить даже в текущих условиях. Наконец, есть противотанковые реактивные снаряды, которые также несложно изготовить, и вся сложность состоит во взрывчатом компоненте. Есть яды и кислоты, которые активны часами, и если валькирии уменьшатся, то умрут. Частота, летающая артиллерия, но также крайне яркая мишень в ночном небе. Все, что требуется, это проследить за траекторией полета, чтобы выяснить, откуда она начинает свой полет, а после устроить засаду. Новая волна – это просто шутка. А что насчет тебя и Джокера? Разве ты не боишься, что вырастешь то, что тебя самого погубит? Джокер, я не стал бы пытаться нарушать его правила игры. Архитектор покачал головой. Если не получится убить, возмездие будет непредсказуемым. Он шутник и любит развлекать себя и людей, но за маской прячется кто-то, с кем не стоит шутить. Что касается меня, то я уже преодолел оковы человеческой плоти. Кроме того, я очень осторожен. Вряд ли мы когда-то встретимся во плоти, как архитектор Эмма. Если люди начнут убивать кейпов, тогда кейпы начнут убивать людей. Ты не боишься спровоцировать войну? Я говорил об убийстве, и это я считаю себя слишком прямолинейным. Архитектор покачал головой. Кто такой парачеловек? Это все еще человек. Ему нужно жить среди людей, что-то есть и где-то получать лекарства, если будет ранен. Лишь немногие паралюди свободны от оков смертной плоти, еще меньше могут быть затворниками и не нуждаться в общении. Эти одиночки не могут выстоять против массы. Люди тщеславны. Лидер Империи 88 использует громкое имя, кричащую идеологию и внушительный костюм, чтобы создать благоприятный для общества образ. Он нуждается в людях. Лидер Апт правит при помощи страха, он жестокий и устрашающий, но это просто часть его образа. Он не может спустить насмешки и мелкие нападки, если не хочет, чтобы его слава и авторитет поблекли. Он дракон и хочет внушать ужас и почтение. Герои все поголовно в пиаре и общественном мнении. Даже бойня совершает зверство не потому, что очень любит это, а потому, что лидер бойни тщеславен и хочет быть самым великим и ужасающим злодеем. Твоя группа людей может не только вознести на вершину общественной славы тех, кого захочет, но и создать достаточный шум, чтобы уронить с пьедестала кого-то еще. Ганди устраивал флешмобы несопротивления, и это обрело такой массовый характер, что влиятельные люди должны были считаться с ним. Разумеется, то опыт одной страны не может быть полностью применим в другой, но как бы это банально ни звучало, сила дружбы решает и толпой валит даже льва. Это как это поможет мне, если явится кто-то вроде Крюковолка или Лунга? Эмма попыталась найти слабость в логике архитектора. Что тогда? Просто без ропота принять любой приказ. Сказать, что лучше нам стать друзьями. Лунг не явится, но может послать кого-то еще. Крюковолк не дипломат. Скорее всего, явится Виктор с его сворованными навыками и алебастр, истово верующий в расовую лапшу. Что тебе придется делать, это торговаться. Деньги, технологии, какие-то ресурсы, все это будет интересовать бандитов. Все это не может быть взято из ниоткуда, они будут искать источники, покровителей. Возможно, акция устрашения, чтобы выманить крупную рыбу, но лучше до этого не доводить. Чтобы исключить подобное, тебе придется вербовать людей. В идеале сформировать пирамидальную структуру организации. Пригласи двух друзей и получи VIP-статус или типа того. Тебе придется придумать, как вовлечь массу народа. Главная твоя сила – это аккумуляция человеческих ресурсов и добрая молва. Даже если ты будешь злодеем по букве закона, пока у тебя будут сотни и тысячи последователей, тебя не сможет достать ни одна публичная фигура. Есть некоторые нюансы, но в целом картина такая. Естественно, у тебя есть другие варианты. Формировать законспирированную и преданную группу. Действовать децентрализованно и через посредников. Это сильно усложнит логистику и в целом не особо поможет против пророков и мыслителей высокого уровня, но спасет от игроков поменьше, вроде Лунга и Кайзера. Эмма ничего не сказала, задумавшись над перспективой. Примеряя ситуацию и так и эдак, девушка решила, что прятаться – не ее выбор. Если она хочет оказаться наверху, то должна построить самую большую лестницу или пирамиду, какую только может. Если для этого придется следовать приказам архитектора, то это приемлемая жертва. Нельзя перейти реку, не замочив ноги. Есть какой-то другой способ связи? Что если у меня возникнет вопрос или проблема, которую я не могу решить? Я дам тебе инструкции и руководство к действию. У тебя будет два парачеловека на посылках. Если ты не можешь справиться даже с этим, я просто сделаю предложение твоей бывшей подруге. Если не ошибаюсь, ее имя Тейлор. Что, Тейлор? Это овца? Эмма рассмеялась. Мужчина не улыбался, он смотрел предельно серьезным взглядом, и смех девушки увял. ты не можешь быть серьезен. Если ты знаешь обо мне и о ней, то в курсе, какая она плакса, жалкая размазня, что не способна даже дать сдачи. Она завалит любое дело. Загнанной в угол крысе остается только сражаться, и в этот момент нет храбрее и бесстрашнее существа на всем целом свете. Все, что мне нужно, это подстроить травму, которая подорвет семейный бюджет твоей подруги, после чего сделать простое предложение. Подать руку помощи, и у меня не будет человека преданнее. Если бы мне пришлось опуститься до подобного, ты очень быстро была бы заменена, Эмма. У тебя есть симпатичная мордашка, ты не боишься толпы и камер. Все, чего тебе не хватало, это немного ума и бесстрашия. Я дал тебе и то, и другое, но даже так ты ищешь причины спрятаться. После одной неудачи, твой отец и мать живы и здоровы, ты живешь в обеспеченной семье. Тебе есть, что терять, ты должна рвать жилы, чтобы позаботиться о том, чтобы твои близкие были в безопасности и ни в чем не нуждались, когда в мире полно ужаса и несправедливости. Но ты продолжаешь вести себя как избалованный ребенок, даже когда тебе разжевали и положили в клювик все для персонального роста. Я начинаю думать, что ты не стоишь моего времени и сил. Тон мужчины поменялся и стал зловещим. Девушка почувствовала, что зашла слишком далеко в своих попытках манипуляций. Я прошу прощения. Просто я исправлюсь. Она склонила голову, но после села прямо и посмотрела прямым взглядом на злодея. Я сделаю, как ты скажешь. Я не какой-то мусор, вот увидишь. Я буду ждать результатов. С этими словами комната растворилась, а Эмма почувствовала, как просыпается. Она села в кровати и быстро оглядела комнату. Ни следа присутствия постороннего, однако на столе стоял новый черный кейс. Девушка рухнула обратно на кровать, выдыхая. У нее возникла мысль, что она влипла по-крупному. Кибернетические имплантаты делали ее лучше, она не могла представить, что вновь окажется прежней собой. Когда приходится зубрить темы, разучивать позы и ужимки для работы моделью, словно не замечая двусмысленных взглядов нескольких мужчин, ее координация улучшилась и была на высоте. Она могла умело играть лицом и голосом не хуже настоящей профессиональной актрисы, по желанию могла вызвать хоть слезы, то ли счастливый смех, нарисовать картину по памяти, сыграть сложную мелодию после пары попыток, а иногда буквально просто взглянув на чужую игру. Это было больше, чем виртуальный интерфейс. Она чувствовала, как иногда что-то помогает ей, обращает внимание на мелочи, которые она могла пропустить. Было достаточно взглянуть на сложную задачу, чтобы за несколько секунд найти решение. Она могла проложить путь, просто взглянув на карту и рассчитав в уме расстояние и темп движения. Как она могла отказаться от всего этого? Как она могла отказаться, зная, что возможно получить больше, стать лучше? Да, она не стала настоящим супером, она все еще ошибалась, ей нужно было изучить тему, чтобы выстроить связи и использовать их в будущем. Она еще раз обдумала разговор с архитектором. Казалось, что он заинтересован в ней, но понять, в чем именно заключался интерес, было сложно. После размышлений, Эмма пришла к выводу, что он хочет получить агента влияния или кого-то вроде правой руки. Она не нашла в сети упоминания о паралюдях вроде архитектора, кибернетика не была чем-то встречающимся часто. Дракон делала имплантаты и бионические конечности, но не было ничего, что могло бы так поднять умственные способности простого человека. Технари, работающие с кибернетикой, существовали, но были очень редки и не так известны, чтобы о них много говорили. Способ связи во сне все еще оставался загадкой, но Эмма полагала, что это результат работы имплантатов. В какой-то момент времени злодей должен был установить связь с ее мозгом, чтобы подключить к матрице. Без имплантатов это казалось невозможным. Хотя это могла быть способность парачеловека, но разве это не усложнило бы все? Обдумав все еще раз, девушка решила отбросить несущественное и сосредоточиться на составлении нового плана. Встав, она глянула на часы. Раннее-раннее утро, было достаточно времени, чтобы посмотреть, что находится в кейсе, и спрятать содержимое от родителей, если те заглянут в комнату. Часть 37. Примечание к части. Нарулите с картинками. Как же порой трудно иметь дело с подростками. Хотя имплантаты позволили регулировать эмоции Эммы, но мышление и характер сложно изменить в одночасье. Эта принцесса была капризна, много мнила о себе и демонстрировала типичный максимализм. Единственная причина, по которой я вообще возился с ней, это то, что она была злодейкой. Персонаж, что предал главную героиню и всячески ее попирал. Если бы это была какая-нибудь романтическая новелла, роль Эммы была бы злодейки, которая умрет в конце. К сожалению, она вообще не была раскрыта. Казалось, что история не следует классике, и у главной героини нет главного злодея. Если бы я был местным суперзлодеем, то свел бы девушку с ума, превратив в маниакальную злодейку с манией преследования. Если бы я был героем, то поставил бы на место или воздал по заслугам. Но это все чушь. Какая польза от этих действий лично мне и окружающим? Объективная реальность не изменится от того, покарают или возвысят конкретного человека. Миру все так же будет грозить крышка, ситуация в мире никак не поменяется. Итак, я хотел большего. Превратить второстепенную злодейку в нечто большее, в главу организации с обширными связями и авторитетом. Увы, но это сложнее, чем кажется. Кроме того, это все еще не главная цель, а приятный бонус в случае успеха. Обучение и продвигалось стремительными шагами, что не могло не радовать. До появления первых терминаторов оставалось не так уж много времени. Стенд поразительно продвинул меня в бионике и кибернетике. У меня сложилось впечатление, что он был создан именно для этого, использования сил в небезопасном для пользователя ключе и обхода некоторых ограничений. Поэтому можно было скармливать проекции все подряд и проводить последовательные преобразования тела силой потребления, формируя биомеханоида, а после разбирать полученное тело на запчасти. Полученное можно было после копировать при помощи туманного сдвига. За неделю ко мне пытались подмазаться несколько банд. Узнал я об этом постфактум, используя во время небольшого перерыва силу непредусмотрительности, проверяя изменения прогнозов будущего, заодно проверяя, как работает сама сила. В краткосрочной перспективе перемен было не так уж много, но иногда картинка менялась, особенно в долгосрочных прогнозах. Это еще раз подтвердило мои мысли о том, что будущее крайне нестабильная субстанция и нет такой вещи, как предопределенность. Появление массовых рабочих реплик долларов и техники всколыхнуло интерес разных сил. Никто не знал, как я сделал это, но результат говорил о том, что я могу клонировать предметы без ограничений. Об это особенно было интересно. В экономике города азиаты занимали нишу, которая была далека от создания продукции высокого класса, будь то наркотики, одежда или услуги. Однако, за исключением небольшой разведки и осмотра территории, азиаты не делали никаких поползновений. Прямо крадущиеся тигры, притаившийся дракон, два в одном. СКП приняла выжидательную позицию, не имея возможности разбрасываться ресурсами. Империя 88 были слишком горды или не заинтересованы в погоне за мной. Казалось, они умнее, чем кажется, и предпочитали оценить обстановку, чтобы сделать ход. Выверт несколько раз прочесывал мою территорию в симуляциях, иначе было сложно объяснить тот факт, что он никак не отреагировал на результаты работы аналитиков, тем более, что он читал их чуть ли не из первых рук. Эта ситуация меня несколько расстроила. Я прикладывал столько усилий, но оставался неуловимым Джо. Я ожидал, что люди будут более активны по отношению ко мне. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Из всех скопированных сил сила куклы все еще не получила достаточного раскрытия. Ее сила максимально раскрывалась на мертвых тканях. Причем ткани животного и особенно человеческого происхождения давали максимальный эффект. Я не был уверен насчет того, с чем связан этот эффект и насколько точно скопировала его моя сила, но я обнаружил, что сила куклы отлично взаимодействует с бионикой, оставшейся от стенда. Не очень хорошо с плотными тканями, но с искусственной кожей и волокнами эффект был куда сильнее. После некоторых проб и ошибок, я создал подобие костюма из кразиса. Подобие, так как для силы было не важно наличие мышц, нужна была только ткань, способная сжиматься и растягиваться, имеющая некоторые пустоты для наполнения. Эффект превзошел ожидания и получился чуть ли не настоящий силовой костюм, дарующий сверхсилу и сверхпрочность. После обдумывания дизайна, стало ясно, что классический костюм, покрывающий тело, не способен раскрыть потенциал силы куклы. Сначала я думал сделать маскота. На ум пришел знаменитый мем про восславление сатаны Кумаманом, но слишком сильная параллель с куклами куклы выходит, да и понять не могут. Опять же хочется ввести в заблуждение и протестировать силу. Костюм безумного ученого, на ум пришел доктор Осьминог. Все необходимое для создания тентакли есть, усовершенствовать уже имеющийся костюм несложно, добавить армирующий слой и сплести тентакли. После костюма октопуса пришла мысль о костюме Человека-паука, черной его версии. Сформировать веб-шутер несложно, всего-то и нужно, что вложить туда моток нити этакой пружинкой, которую можно выстреливать, вытягивать силой куклы, а кончики сделать развязными, чтобы можно было зацепиться волокнами за поверхности и имитировать липкость. После короткого тестирования стало ясно, что Человека-паука придется изображать в другой раз из-за сложности контроля длинных тонких нитей. А вот с Октопусом было все в порядке. Хотя четыре дополнительные конечности несколько смущали, но протоколы облегчали выполнение сложных механических повторяющихся действий. Скопированная сила куклы вообще не имела опыта работы с сложными объектами. Если кукла была способна оживлять игрушки и вполне умела их контролировать, то мне приходилось руководить чуть ли не каждым движением, и это налагало свои сложности. Естественно, что сила помогала, но контролирование движений костюма было непростой задачей. Большая часть сложности была обусловлена самим костюмом. На 9/10 это были волокна и ткани, которые отличались от человеческих конечностей и имели много степеней подвижности. Костюм поверх тела был более или менее контролируем, но использование тентаклей и растягивающихся компонентов было сложнее. Отчасти от того, что я несколько усложнил конструкцию, отчасти потому, что не имел никакого опыта пилотирования такого костюма. После нескольких пробных движений, стало ясно, что использование такого костюма без силы эластичности выглядит изощренной формой мазохизма и тайным желанием самоубиться. Костюм был тряпкой, не было достаточно прочного каркаса, чтобы выдержать силу оживленных тканей. Сверхусилия приводили к деформации и напряжению стенок. Тело служило стержнем и опорой в некоторых случаях использования, что создавало переменное давление на тело. Тела кукол наполнены плюшем, наполнителем, на который может воздействовать сила, что дает им дополнительную прочность и жесткость, но в костюме я был совсем не плюшевым. Хотя оживленные ткани были усилены, они все еще могли прогибаться и передавать импульс телу. Падение с высоты гарантированно могло вызвать сотрясение мозга без учета удара о поверхность ногами или головой. Поэтому помимо протоколов пришлось использовать силу эластичности ради собственной безопасности же. Этой комбинации сил было достаточно, чтобы использовать костюм безопасно для самого себя, но достаточно ли, чтобы использовать это безопасно для окружающих? Последней силой, что стало тортом на вишенке, стала сила проблеска. Проблеск являлся пророческой силой, позволяющей заглядывать в будущее на 5 минут вперед, позволяя прогнозировать сценарии по типу, что если активируется самостоятельно, если грозит смерть или получение травмы, но ее также можно активировать самому. Эта сила была наравне с непредусмотрительностью по силе, но ориентированная на прогнозирование ближайшего будущего с высокой точностью. Проблеск, при активации, позволял словно растянуть себя в будущее на 5 минут вперед. Не буквально, конечно, но можно было увидеть будущее и быстро сориентироваться в нем. В оригинальном описании силы говорилось о том, что время не идет, пока идет симуляция. Но проблеск работал иначе, это были не 5 минут сурка. Время шло, но вместе с этим была возможность заглянуть в будущее одним моментом. Однако это был не совсем настоящий взгляд в будущее. Дело в том, что будущее непостоянно, и если можно было бы действительно видеть будущее, то это потребовало бы само согласованности. Это также могло бы быть вариантом самоисполняющегося пророчества, когда предсказание будущего делало бы его автоматически неизбежным. Простой пример. Если вы увидели будущее, это автоматически должно значить, что вы его обязательно достигнете в той форме, которую увидели. Однако, если вы увидели будущее и оно вам не понравилось, и вы поступили иначе, чтобы изменить его, будущее изменится, значит, вы видели не будущее, или это не настоящее будущее. С силой проблеска была именно эта самая ситуация, значительная часть прогнозов была именно прогнозами, симуляцией. Очень малая часть действительно касалась будущего, и когда я сосредотачивался на этом, то чувствовал сильную неустойчивость и непостоянство. Я знал, что буду пытаться изменить будущее всякий раз, как его увижу. Это формировало у меня внутреннее чувство турбулентности, словно я пытался проехаться на американских горках, но в полной темноте. Попытка посветить фонариком на дорогу всякий раз приводила к смене направления, словно погоня за собственной тенью. Это порождало внутренний отклик неустойчивости и погони, словно сила пыталась поймать саму себя за хвост. После часа исследований проблематики будущего с точки зрения здравого смысла, я просто забил и больше не пытался ухватить настоящее будущее и относился к силе как к инструменту прозрения возможного будущего. Это было очень полезно для адаптации и обучения использования костюма. Я мог видеть возможные ошибки и успешный результат, сосредотачиваясь на успехе. Я не мог влиять на собственные действия или чужие действия, как действовал ткач судеб, но проблеск позволял осознавать множество разных вариантов будущего. Это сильно сокращало время решения пятиминутных проблем. Если я мог решить задачу за 5 минут, я мог просто пропустить этап решения, увидев сам ответ или то, что я считал ответом. Например, я очень быстро научился использовать плоские цветные волоски с разными цветами, чтобы формировать цвет костюма, словно настоящий осьминог. В теории это был очень сложный контроль и долгая работа, но когда я разбил ее на множество небольших задач, которые я мог решить за 5 минут, то за считанные минуты научился менять цвет и даже создавать несложные картинки и узоры на поверхности костюма. Протоколы позволяли записать алгоритм использования, а еще они облегчали обучение силы. Несмотря на то, что я мог в теории бесконечно использовать силу проблеска, я очень быстро умственно утомился. Хватило 30 минут реального времени, чтобы чувствовать себя полностью опустошенным. Значительная часть этой усталости была связана с большими объемами информации, которые я волей-неволей пропустил через себя. Потребовалось взять силу пикового состояния вместо эластичности и устроить 15-минутный перерыв на чай. За это время я обдумал результаты использования силы проблеска. По ощущениям это было минимум 80% симуляции и 20% настоящего предвидения будущего. Было несколько смущающих моментов, когда быстрое переключение между вариантами или попытка охватить широкую перспективу давало странные результаты, которые были возможны только если бы сила заполняла пробелы гипотезами и случайными данными. Например, содержимое банки или закрытого контейнера могло иметь совершенно неожиданный результат. Требовались доли секунды, чтобы сделать уточнение и построить более точный прогноз будущего. Некоторые вещи было практически невозможно получить. Например, я не мог получить знания протоколов, сила не видела собственные умственные результаты. Результат слепого пятна или просто невозможность использования силы на самой себе, не знаю. Тем не менее, длительное использование силы и фокусирование на ней давало эффект скачек, когда возникало чувство погони за собственным хвостом. Силу было проще использовать именно для получения взгляда в будущее и некой перспективы. Активация на несколько секунд, осознание благоприятного сценария, следование этому сценарию без использования силы проблеска. Пройден отрезок, можно использовать силу снова, чтобы получить еще кусочек информации. Взгляд в будущее позволял в какой-то степени получить даже ощущения, хотя и приглушенные. У меня сложилось впечатление, что сила проблеска была активна постоянно, но получение информации о будущем было сопряжено со сложностями. Моя сила могла видеть будущее более четко, но не могла передать информацию мне так, чтобы сохранить четкость из-за принципа самосогласованности. В противном случае не было бы пассивной активации при угрозе получения травмы или смерти. Постоянное использование в лучшем случае утомляет психологически, в худшем случае имеет немалый шанс погрешности. Эта сила действительно оправдывает название проблеск. Можно получить проблеск, небольшой взгляд в будущее, но не настоящий, словно некий импульс или вспышка света, что освещает темный путь, но не показывает его целиком. Основное использование – это получение информации и разведка. Использование силы для обучения и сокращения времени умственной работы для получения результата сомнительно. Без совершенного разума сложно обработать так много информации, взгляд невольно замаливается, что-то забывается. Нельзя обучаться, читая книгу на 5 минут вперед в будущее, так как это порождает петлю связи, которая будет означать, что ты прочитал все больше и больше, и больше с каждым разом. Однако этого не происходит. Даже сила темпоральной перезаписи имеет ограничения в применении. Использование такой силы без ограничения будет означать личностное самоубийство, когда поток новых знаний и опыта лавинообразным потоком смоет весь прошлый опыт и тебя самого. В итоге выходило что-то монструозное как по затратам энергии, так и по возможным перспективам, когда даже простое получение информации из будущего грозит создать непредсказуемый эффект накопления опыта информации с непредсказуемыми изменениями психики. Поэтому работа силы на 80% – симуляция и лишь на 20% предвидения в лучшем случае. После перерыва я отказался от силы проблеска. Она не подходила для текущей задумки использования. Вместо нее я взял силу умения. С некоторой практикой ее можно было применить на использование костюма. Эта сила давала необходимые навыки, чтобы использовать механизм или предмет в руках. С некоторой практикой можно было использовать эту мыслительную силу для работы с костюмом. Удивительно, но эта малая специализированная сила оказалась полезнее мощной силы предвидения. Больше не было чувства, что я могу что-то случайно сломать или раздавить. Использование дополнительных конечностей стало куда более простым и естественным процессом. Даже протоколы перестали быть необходимы для управления костюмом. Две малых силы полностью делали использование костюма безопасным и комфортным. Все еще были некоторые проблемы с сжатием, но у меня уже были некоторые идеи, как исправить эту проблему в будущем. Взглянув на часы, я понял, что если не потороплюсь, то наступит полдень, а там и день начнет заканчиваться. Поэтому я позвонил Оливии и вызвал в тайное логово. Сегодня воскресенье, а это значит, что пора напомнить городу о себе. Муахахаха, док, ты где, док? Женщина прошла в мастерскую, не заметив спрятавшегося меня на потолке. Тихо спустившись позади нее, я схватил двумя свободными щупальцами за талию, приподняв в воздух. Ахахаха, доктор Осьминог вырвался на свободу. Его руки готовы хватать, а щупальца щупать. Мистер Джей, нельзя так подкрадываться. Она перестала вырываться, поняв, что это моих рук дело. Очень хорошо, что она использует подходящие обозначения, как док и мистер Джей, ориентируясь на мое поведение. А как можно? Должен ли я был выключить свет? Извини, но у этой игрушки пока нет режима невидимости, так что пришлось импровизировать. Я поменял цвета костюма, используя тонкие цветные ворсинки на поверхности. Клево, правда? Выглядит супер, но ты в нем еще выше. Она встала на цыпочки, сравнивая до и после. Костюм действительно добавил мне роста и объема, а еще тентакли весили немало. Поэтому с прямой спиной одно щупальце должно было создавать дополнительную точку опоры, чтобы я не заваливался назад. Весили они немало с учетом плотно упакованных нитей и сжатых в спирали волокон. Это хорошо, ведь доктор Осьминог вырвется на волю. Мои щупальца развернули Оливию ко мне, одна тентакля связала ей руки, подняв вверх, а два щупальца обвили ноги, приподнимая как на качелях. Ну, как будоражит воображение. А между ног у тебя вибратор или тентакля? Она расслабленно поерзала, бросая провокационные взгляды с насмешливой улыбкой. Хочешь проверить? Даже не знаю, ты выглядишь таким мускулистым и большим. Я боюсь, что такой большой парень просто порвет меня. Думаешь? Я отпустил ее руки и использовал правое верхнее щупальце, чтобы скользнуть под ее одежду. Ой, хи-хи, холодно и щекотно. Перестань, ха-ха-ха, я боюсь щекотки. Маленькие волоски на поверхности тентакли щекотали ее кожу, пока я осторожно исследовал ее тело при помощи длинных черных усиков. Вот как, а если так, усики скользнули дальше вниз по ее животу и спине, обвиваясь вокруг тела прямо к киске. Если бы я знала, то хи-хи-хи, не пришла бы. Все технари как технари, ха-ха, делают летающие ранцы, силовую броню и всякие бластеры. Хах, она вздрогнула, когда я нащупал чувствительное место внутри ее тела. Если бы только люди знали, как и для чего ты используешь свои силы, Боже. Она содрогнулась от удовольствия. Я же сейчас одежду испачкаю. Хах, мог бы и раздеть. В одежде как-то интереснее. Будоражит воображение. Все эти изгибы и движения ткани по поверхности тела. Еще больше усиков проникло внутрь женщины, лаская ее изнутри. Она касалась костюма и щупалец, но они были слишком сильными и твердыми, чтобы она могла что-то с ними сделать. Такой твердый, но такой нежный ты действительно пригласил меня, чтобы трахнуть своим новым костюмом. Одно другому не мешает. Я просунул больше массы жгутиков, формируя толстый отросток, начав покачивать на нем Оливию, глубоко проникая внутрь. Несколько жгутиков отделились от основной массы щупалец и исследовали ее тело, играя с грудью и сосками. Регулируя толщину волокон, я мог регулировать усилие, которое сообщала на них сила куклы, что сильно облегчало контроль физической силы. «Кончаю, Боже! Крикни хентай, когда будешь кончать!» «Хентай! Звонче! Я хочу чувствовать твое удовольствие в этом крике!» «Хентай! Чертов сексуальный маньяк с парасилой!» Она содрогнулась в последнем мощном импульсе, и я вытащил из нее тентаклю, вполне довольный собой. Зрелище того, как она закатывает глаза и кричит «Хентай» на выдохе, стоило того. «Знаешь, я сейчас подумал, что очень жаль, что у тебя нет костюма матроски. Короткое платье, облегающий топ в полоску, бант, красные сапожки на каблуке и обязательно бант. В феврале, ты шутишь, когда я тебя встретил в январе, твой наряд не сильно отличался по закрытости, и мне было холодно. Значит, летом примеришь подходящий костюмчик», — кивнул я. «Почему не примерить его на острове? На острове ты мне нравишься и без одежды», — возразил я, но все-таки поставил ее на пол. «Нужно протестировать костюм, заодно покажем себя людям. Если повезет, встретим несколько героев и устроим небольшой спарринг. Надеюсь, под спаррингом ты не подразумеваешь оргию, ХМ, как-то не подумал об этом. Как ты думаешь, если я поймаю мисс с милицию и батарею, а после я явлю им силу своих щупалец, они присоединятся ко мне как новые верные наложен-прислужницы? В твоем сне», — она в раздражении проверила одежду. «Ну, вот придется переодеваться». «МММ, что?» Я не получил ответа. «Знаешь, я думаю, что они попытаются тебя убить, даже если им понравится и ты будешь хорош, они все равно тебя прибьют. Просто на всякий случай. Думаешь, это нормально, когда тебя трахают кибертентакли, или что это у тебя? Они предпочли бы обычный член?» С сомнением спросил я. «Но тентакли же круче. Произвращенец, думаю, тебе должны присвоить рейтинг R, а не какой-то там А или Б». Она прошла в комнату отдыха, начав рыться в шкафу. «Надеюсь, твои тентакли были чистыми, и я ничего не подхвачу от них, может быть, несколько инопланетных яиц и личинок пришельцев. Что? Не шути так, если ты сделаешь со мной что-то такое, я страшно обижусь. Хе-хе-хе, расслабься, все чисто, стерильно и крайне гигиенично. Точно, точно, правое верхнее щупальце не касалось пола и грязных поверхностей. Мне одевать мой обычный костюм или ты пригласил меня только для траха? Да, обычный, прогуляемся по городу, покажем миру силу тентакли. Муа-ха-ха-ха, что бы ты ни принимал прежде чем придумать это, больше не делай так. Я не думаю, что люди будут в восторге от твоих домогательств. По-твоему, было бы лучше, если бы я использовал скучные бластеры и глупую силовую броню? Это не стильно. У меня есть 4 гибкие многофункциональные руки и все преимущества силовой брони. Это гениально. Оливия вышла в свое красном обтягивающем костюме, и я не удержался, чтобы не схватить ее щупальцами повторно. Только не снова. Я только переоделась. Ну, а на ком мне тренировать свои суперзлодейские захваты и приемы щупальцами? Сделай манекен или тренируйся на себе. Она посопротивлялась для вида, но быстро сдалась и недовольно уставилась на меня. Если хочешь полопать, то возьми, как все нормальные мужчины, на ручки. Нормальные? Я сделал вид, что меня возмущает само слово «нормальность». Разумные, джентльмены, люди с хорошим вкусом. То, что у людей нет щупалец, не значит, что у них хороший вкус. Я покачал головой. «Хватит болтать, пора отправиться вершить зло. Разве не будет никакого предисловия?» — спросила она, когда я взял камеру и направился к выходу. «Поищем место с более красивым планом. Парк или на побережье, может быть, заберусь на крышу высокого дома, еще не придумал. Просто расслабься и получай удовольствие от поездки». Часть 38. Первоначальная скорость движения была небольшой, а движения скованными, но я довольно быстро перешел от прогулочного шага к летящей походке. Оливия включила камеру, в будущем кадры могут пригодиться. Ее ноги были плотно обвиты черным щупальцем, которое также обвивалось вокруг талии, груди и спиты, поддерживая ее на весу. Ей было вполне комфортно, если забыть о несколько пикантном положении. Первые шаги были тяжелыми, глухой звук от подошв и ощущение веса и тяжести. Свободные щупальца то и дело вытягивались и касались земли, поддерживая меня в равновесии. Постепенно темп увеличился и ноги оторвались от земли, теперь именно щупальца несли меня, и лишь изредка я использовал ноги в качестве временной точки опоры, чтобы совершить рывок или зацепиться за что-то стоящее дальше. Кончики щупалец раскрывались словно бутоны цветов, создавая большую площадь соприкосновения. У стены, с некоторой задержкой, щупальце прицепилось к поверхности кирпичного здания, и я начал подъем на крышу. Совсем рядом была пожарная лестница, но этот путь игнорировал и быстро поднимался наверх. Пикси глянула вниз, и ее лицо несколько побледнело. Хотя она была уверена в своей безопасности, нервишки все равно покалывали. Добравшись до крыши, я прошелся по ней до края и спустился вниз так же плавно, как и поднялся, остановившись, прицелился и выстрелил щупальцем через всю улицу, достав до противоположного здания, после чего рывком подтянулся. Уи, Пикси бурно отреагировала на внезапное ускорение и кувырки. Несколько щупалец вытянулись, поддерживая меня снизу, баланс сместился, и я почти перевернулся вверх тормошками. Оливию также перевернула, и она вцепилась в камеру, боясь выпустить из рук. «ХМ, моя вина, не учел все векторы сил», — извинился я, пока три щупальца держались за стену, приводя его в нормальное положение. «Что это было?» — возмущенно спросила она, вцепившись одной рукой в камеру, а другой в щупальце. «Попытка скопировать Человека-паука, очевидно, что нужно метать паутину рукой, а не задействовать на спинные тентакли. Полагаю, что прыжки – тоже не лучшая идея из-за смещенного центра тяжести», – пояснил я ей случившийся казус и продолжил движение. Чем дальше тянулось щупальце, тем больше усилий нужно было приложить и менее устойчивым становилось положение тела. Спустя квартал я был наполовину разочарован концепцией доктора Осьминога. Хотя щупальца могли вытянуться на несколько десятков метров, совокупная сила щупальца значительно убывала. Когда я покинул заброшенный район, ускорился, двигаясь по дороге и пугая автомобилистов. В какой-то момент свернул и забрался на крышу трехэтажного офисного здания, продолжив двигаться дальше по крышам. Куда мы идем, не знаю. Просто ищу подходящую цель. Имея возможность перешагивать небольшие промежутки между зданиями, злодей успешно продвигался к центру города. Изредка я позволял себе опуститься на землю, чтобы перейти улицу, игнорируя автомобили и пешеходов. Одна легковушка не успела затормозить, но я просто поднял себя выше, опираясь всего на одно щупальце и двинулся дальше. Помимо эластичности и умения, я также взял силу присутствия, чтобы быть в курсе, что происходит вокруг. Это помогло мне засечь патруль пары героев. С некоторым сосредоточением я узнал их силы, мисс Милиция и Триумф. Последний имел пиратскую копию силы черной канарейки из ДЦ. Отличное телосложение атлета и способность кричать так сильно, что этот крик был способен ломать бетон. Я знал о Триумфе, как о золотом мальчике. Он выпросил у папы суперсилу, чтобы стать звездой футбола. Ирония в том, что прошло несколько месяцев и в спорте ввели повальную проверку на МРТ, чтобы исключить жульничество с помощью суперсил. Так что парень быстро вылетел из спорта в герои. Учитывая тему тентаклей, я выключил Триумфа из списка целей, а мисс Милиция пришлась по вкусу. Законно добрая, законно нейтральная, ее характер запомнился тем, что она всегда выполняет приказы и предана стране. Я не понимал такого поведения. Хотя у нее было тяжелое детство и она получила силу во время войны на Ближнем Востоке. Точно не помню, но силы, полученные детьми, как правило, мощнее полученных во взрослом состоянии. Не знаю, можно ли считать ее силу мощной, но выше среднего, точно да. Было любопытно посмотреть, что она может сделать. Герои часто патрулировали общественные места, вроде парков, недалеко от больших торговых центров, больниц и тому подобных значимых учреждений. Спустя несколько сотен метров я передвигался куда увереннее. Сила очень помогала в использовании костюма, позволяя знать обстановку вокруг, находить не глядя точку опоры для щупалец, у которых нет нормальной обратной связи, вроде чувства давления и соприкосновения, хотя это частично компенсировано многочисленными маленькими ворсинками.